Глава 25. Егор. Когда я ехал к родителям, чтобы порадоваться вместе, я не думал, что отец сядет мне на хвост и потребует немедленно вести его к внучке. А мама, вместо того, чтобы заботиться о его здоровье, поддержит эту затею. Как дети, ей-богу! Мы с тобой поедем. И точка. Отец с трудом поднимается на больные ноги, убегает, шаркая тапочками из кухни. «Мам, ну ты хоть ему скажи!» — кричу ей в спину. Но безуспешно. Она семенит за мужем, кричит ему в спину. «Володенька, у тебя в бороде капуста запуталась, ну вычесал бы!» «Боже, ругаю самого себя! Не мог, что ли, нарадоваться в одиночестве? Обязательно было трогать стариков раньше времени!» «Все как обычно, сам организовал себе проблему на ровном месте. Встаю, иду за ними. Ну, куда вы поедете? Ариша сейчас со своим отцом, его матерью. Ее мама на работе. Так вызови мать. Да не получится. Врачиха она детей лечит. Уважаю!» — кричит отец из укрытия из-за шкафа, где пыхтит, натягивая джемпер. «Наверное, избранница Ромы очень красивая. За ним много девчонок бегало. А почему он эту выбрал?» Деловито интересуется отец, выходя из-за дверцы и застегивая на все пуговицы модный кожаный пиджак. «Красивая?» Представляю малышкину, оглаживаю ее взглядом. «Всю». «Как сказать?» Один глаз серый, с янтарным ободком вокруг зрачка. Второй то ли серый, то ли голубой. Не разобрал в торопях. «Боже мой, ведьма!» Взмахивает руками мама. В современном мире данное явление называют гетерохромией, уточняя на всякий случай, чтобы родители при Кристине не сказали ничего лишнего. «Бог шельму метит!» — рявкает радостно отец, появляясь в холле. Он присаживается на стул и показывает мне на ботинки. «Поможешь? Снова боли в пояснице? Ноги болят?» Задаю я риторический вопрос, присаживаюсь на корточки и беру ботинки. Краем глаза наблюдаю, как мама возится рядом с тумбой и зеркалом. Брызгает на себя духами, подкрашивает губы, проводит расческой по редким, седым, коротко стриженным волосам. Вспоминаю с улыбкой, что раньше она следила за собой, но после смерти Ромы прекратила. Ей претило заниматься своей внешностью. Она считала кощунством радоваться жизни. «Эх, надо бы в салон заглянуть перед встречей с внучкой. Как думаешь, я не испугаю ее?» «Нет, она никого не боится. Бесстрашная, как ее отец. Я ее в кустах ночью нашел у своего дома». «В кустах?» — отец округляет глаза. «Кстати, у нее очень красивые волосы. Перевожу разговор на другую тему. Светлые, как у мамы, вьющиеся крупными кудряшками. На ощупь они мягкие, шелковистые». Мечтательность и нежность просачиваются в мой голос. «А зачем ты волосы женщины трогал? У тебя ведь жена!» — подмечает отец, пристально глядя на меня. «В целом нехорошо соблазнять девушку брата. Это не по-братски». «Об этом я и хотел вас предупредить. Не нужно расспрашивать ее об отношениях с Романом». «Почему это?» — вскидывается мать. «Она дочку от нашего сына родила, значит, любила». «Нет, все было совсем не так. Отвечаю честно, не жалея родительских чувств. 6 лет назад с Романом произошло одно приключение, о котором он мне тогда и поведал. Спрашивал, стоит ли ему найти Кристину и признаться ей во всем. А я сказал, чтобы он не ворошил то, что произошло. Там неоднозначная ситуация. Я боялся, что Крис может все неверно истолковать и наломать дров, сломать себе и ему жизнь. И Ромка меня послушал. Когда я встретил соседку Кристину, я сразу понял — это она. Слишком незаурядная внешность у девчонки, такую не забудешь. Вы уверены, что хотите знать всю правду?» Обвожу притихших родителей неуверенным взглядом. «Я хочу знать правду, и мать хочет. Мы ваши родители и заслуживаем знать ее, какой бы она урон ни нанесла нашей памяти о Роме. Рычит хрипло отец и топает ногой для убедительности, чтобы я не соскочил с темы. Тяжело вздыхаю. Возможно, я не прав, открывая сейчас близким тайну порочного зачатия их внучки. Возможно, я буду жалеть о своих словах и никогда себе не прощу. Но я не хочу начинать новые отношения с новыми членами семьи со лжи. Нежная и чувствительная Кристина все равно уже все знает и переваривает весь этот обман одна. Ей даже не с кем поделиться. Все равно никто не поверит в ее непричастность. Тем более, что это враки. Она виновата, как и Ромка. «Да не тяни ты! Нас внучка ждет!» Мать касается моей руки. 7 лет назад Ромка ночью ехал отдыхать на дачу. По дороге он встретил 2 заблудившихся девушек. У них сломалась машина, сел телефон, и к моменту встречи они уже прошли 1 километр под проливным ледяным дождем. Ромка показался им безопасным, и они сели к нему в машину без лишних уговоров. Холод заставил их сделать выбор. Лада и Кристина, так их звали. Ромка, как истинный джентльмен, посадил их в авто, организовал эвакуацию авто в ближайший сервис. Только вот дальше что-то пошло не так. Вместо их дачи он привез их на нашу дачу. Глинтвейн, молодость, гормоны, милая улыбка ведьмы. Похоже, она околдовала его, потому что ночью он пошел спать не к себе в комнату, а к ней. У нее вроде бы как озноб начался, все-таки 1 час под проливным дождем. Младший Воронов, умница наш, без задней мысли предложил ее согреть. Только для этого надо было предварительно снять одежду. Он так в кино видел в «Сумерках», где Джейкоб согревал Беллу в палатке. Ну, а дальше случилось между ними то, что случилось. Он намекнул, она согласилась. А утром девушка закатила истерику и неожиданно вспомнила, что у нее есть любимый парень. Ромка и дал заднюю. Он не стал признаваться в преступлении, которое совершил с согласия девушки. А она, видите ли, ночью не в себе была. Горячка. Вот он и решил не настаивать. Не захотел он, чтобы она разрушила свою жизнь, и сказал ей, что просто согревал ее, ничего не было. Все. Выдыхаю с облегчением. «Батюшки святы!» — причитает мать. Гляжу в застывшее лицо отца. «Пап, ты в порядке? Ты ж мужик, понимаешь, в молодые годы зажечься, когда рядом с тобой молодая девчонка, красивая, с обалденно ласковыми губами и руками. Тяжело отказаться от такого. Говоришь о ней так, будто тебя она тоже уже околдовала. А как же Марина, сын ваш?» «Про Марину и ее сына это отдельный разговор», сообщаю кратко о проблеме. «А малышкина, она красивая. В ней есть изюминка, которую хочется раскусить». «Так, хватит! Нас внучка ждет и Кристина!» Мама идет к дверям и чем-то громко гремит. «Мам, что у тебя в пакете?» Удивленно пялюсь на огромный пакет с банками. «Закрутки! Серьезно!» «Гостинец внучки! Бабушка собственноручно для нее закатала с любовью. Вишня, салат!» «Сегодня давайте мы не будем им признаваться в родстве. Просто познакомимся как с соседкой. Понятно?» Родители мотают отрицательно головами. «Так, я для чего вам рассказал историю непорочного зачатия? Чтобы вы понимали, что чувствует Кристина, когда смотрит на меня. Этот негатив она перенесет и на вас, а я не хочу, чтобы вам было больно». «Мы потерпим». Отец поднимается на ноги, хватается за меня. «Потерпим. Заслужили. За Ромку, за сранца». «Вы потерпите, за вас я могу поручиться, за малышкину нет». «Нервная она. Работа у нее тяжелая, потрясений много за последние дни». Закусывая губу и добиваю родителей. «Марина переспала с мужем Кристины и забеременела от него, так что мой сын теперь не мой». Аришка запечатлела факт измены и доложила. «Батюшки святы!» Мать опирается о выходную дверь. «Наша порода!» гордо произносит отец, поглаживая седую бородку. Дружной процессией идем на выход.